Глава 17. Колчина, 26 июня, вторник, день. К Колчина подъехали, когда не было еще и полудня. Как и предполагалось, доехали без приключений. Сельчане правду сказали. Правда, небо на севере потемнело. Неужели будет долгожданный дождь? А то мозги уже плавятся от этой жары. Дождь, правда, не особо кстати. Жару снимет, а вот обследовать под дождем брошенную деревню или церковь не очень охота. Поселок располагался на двух берегах узкой несудоходной речки вблизи моста, явно оставшегося от старых времен. Та часть его, что на ближнем к нам левом берегу, была обнесена стеной, та, что на правом — частоколом. Мост прикрывали пулеметные гнезда на вышках на самой стене и, конечно, точно так же поставленные в шахматном порядке старые осыпающиеся бетонные блоки. Сам мост, само собой, давно на ладан дышит и явно много раз ремонтировался. Даже видны железные скобы-стяжки, которыми скреплены опоры. Я не бывал тут ни разу, но Юрка еще по дороге пояснил, что на левом берегу своего рода центр с администрацией, постоялым двором и тому подобным, а также котельная, мини-электростанция и основная часть капитального жилья. Правый берег — предместье, где остались огороды и кое-какие хозпостройки, и та самая дорога, ведущая в сторону Бумажного. Река хоть и не судоходная, но катера, лодки и плоты используются активно, в том числе и для рыбалки. Нечисть проточную воду не любит, а речного зверья, по крайней мере опасного для людей, тут не замечали. И артели в поселке работают. Одежду шьют, обувь делают неплохую и коптят рыбу. Хотя большинство копченой рыбы и вообще копчения идет из Ладоги. Зато тут есть охотники, что промышляют в окрестных лесах. Как по мне, совершенно бесстрашные люди. — А где эта церковь, о которой ты говорил? — уточнил я. — Тоже на правом, только в другую сторону, — ответил Юрка. — Предлагаю заехать сначала в местный сельсовет. Если отметимся на ночевку, через мост бесплатно пропустят, как своих, а не транзитников. Ну и про засаду расскажем. На то мы порешили. На КПП, который был примерно на уровне Кикинского, никакого шлюза, только осмотр на оборудованной перед въездом площадке, нас осмотрели, опросили, проинструктировали о запрете применения оружия без причин и об ответственности. Что-то пошерстил колдун, и мы въехали в периметр. — Ну, вы видели? — покачал головой Дьяченко. — Тут можно не то что изгоем, чуть ли не болотнику пройти без проблем. Допель уж точно пройдет. — А электронные фотоаппараты... Вспомнил я прием наших безопасников. «Если они тут вообще есть», — буркнул напарник. «Они-то и у нас не особо частая штука. Не будь той проблемы с допелями, может, и не внедряли бы их». Мы тряслись по засыпанной гравием дороге, я смотрел по сторонам. Не вокзальный, конечно, скорее разросшаяся деревня. Хотя и многоэтажки встречаются. Ну, если есть своя котельня, наверное, на торфе, как и везде, этого добра тут навалом, то вообще хорошо». При местном сельсовете был постоялый двор. В этом же старом кирпичном здании располагались простенькие номера и то ли кафе, то ли столовая без изысков. Это хорошо, все в одном месте. Отметившись у унылого мужичка в администрации, оплатив трехместный номер на ближайшую ночь, мы получили квитанцию на бесплатный проезд через мост и решили заодно и пообедать. Столовая была не шедевр, и дешевой ее не назвать. Но наши чеки принимают, уже хорошо. Еще бы не принимали. Все же на рынок они к нам ездят. Народу днем немного, рабочий день все при делах. А учитывая, что в продаже есть и пиво, и водка, значит, вечером будет людно. — Надо будет сюда вечером заглянуть, — тихонько сказал Дьяченко. — Точно вам говорю. Если есть изгойские уши, они обязательно тут будут. Так что, тезка, смотри ауры внимательно. Глядишь, кого и под маскировкой заметишь. — А сейчас куда? — Уточнил я, подчищая с тарелки коркой хлеба остатки картошки. — Да все равно. Времени еще много, можно начать с Лаврова. Оно вроде как подальше. Я то направление не очень хорошо знаю, карту бы. Своей у меня нет. А до церкви тоже версты 3. Она выше по течению, у старого кладбища. Как к ней ехать, мне объяснили. Поев, вернулись в здание администрации. Юрка в двух словах сказал про засаду, и мужичок дежурный... предложил пройти на второй этаж, в местный отдел милиции. Заглянули и туда, рассказали крепкому немолодому мужчине с внешностью старого служаки про то, что произошло по дороге. Правда, про болотника не упомянули, самим бы с этим разобраться. Тот выслушал внимательно, ничего по сказанному не переспросил, велел только подробнее описать и газик, и тех людей, что были в нем. — Васильев, — резюмировал он. — Обувная артель. — Груз, интересный для изгоев? — понимающе подхватил Юрка. — Естественно, — кинул пожилой. — Обувь вообще ценится, а для этих, что по лесам прячутся, она, небось, один к одному с оружием по цене, если не дороже. Оружие завались, а хорошей обуви мало. Тут он прав. Найти кирзачи вообще не проблема, а вот что-то поприличнее уже сложно. Я почему-то сразу вспомнил шикарные туфли Любы из сна. А вот изгоем как достать обувь? Вообще большой вопрос. Рынки все в больших городах, вроде вокзального, гидростроя или там бумажного, но кто их туда пустит? Значит, добывать сбоем или пытаться проникнуть в то же Колчино, чтобы взять напрямую с артели. Но туда, скорее всего, тоже не вломишься. Колдовские сигналки на производстве столь стратегических вещей никто не отменял. Да и попасться можно крепко. Изгоев нигде не любят. Так что взять сбоем за городом, скорее всего, проще. — Утечка! — поинтересовался Дьяченко. — Очень может быть. Спасибо, мужики, за сигнал, ну и за то, что зачистили гадов. Что еще могу сказать? Хотите, выпишу квитанцию, чтобы в гостинице бесплатно поселили? Отказываться мы, конечно же, не стали. И, спустившись обратно к постоялому двору, получили от недовольного администратора обратно свои деньги. Прежде чем вышли на улицу, я оставил заявку на поиск Любви Лавинской. Обещали дать ответ к завтрашнему дню. Во дворе Дьяченко первым делом глянул на темнеющее небо. — Да, лучше в Лаврово, а то вдруг польет. Зря задержались с этим официозом, но вечером они, небось, и не работают. После дождя, глядишь, развести может, так что лучше заняться тем, что подальше от цивилизации. Как раз сейчас пока сухо. Да и если найдем в церкви то, о чем шла речь, лучше с этим сразу домой уехать. Тут он прав. Если там и правда что-то есть, оно, скорее всего, ценное, и ночевать с ним в местной эрзац-гостинице, ну его нафиг. Охраны тут, по сути, никакой, не считая периметра. Вряд ли администрация заботилась тем, чтобы тратиться на сигналки на гостиничных номерах. Достаточно того, что милиция в этом же здании, но темно-то чаще всего как раз под фонарем. Показав полученную квитанцию, мы пересекли мост. Небольшая, но все же экономия. Впрочем, может, это и не важно, если неизвестный мне заказчик обещал Юрке компенсацию за поездку. Выехали на грунтовку вокруг чистокола. Тут, как и везде, также предусмотрен объезд огороженной территории. Справа мелькали какие-то старые пакгаузы. А, точно же, Юрка же говорил, что где-то рядом есть железная дорога, давно заброшенная. Наконец вырулили на остатки трассы. Не такие приличные, как в районе крепости, но вполне проходимые. Было видно, что машины тут периодически ездят. На севере Бумажный, небольшой городок с бывшим заводом, на котором когда-то массово производили бумагу. Отсюда и название. 10 верст, если я правильно помню сказанное Юркой, но нам так далеко и не надо. Лаврово, как я понимаю, гораздо ближе. Знать бы еще где именно. Местность вокруг холмистая, раскинулись поля, лес за ними в паре верст. Даже странно, между вокзальным и Ладогой территория ровная, как стол, и густо поросшая поболоченными лесами. А тут словно куда-то за 100 верст уехал. Хотя я и не помню, каково это за 100 верст. От вокзального за 100 верст бывший Ленинград, 30 лет назад начисто снесенный ядерным ударом. Бывал ли я в нем хоть раз? Не помню. Вообще не помню большого города. Никакого. Ехали неторопливо, чтобы не нарваться на яму. Колдун время от времени отмечал, что ничего, кроме некрупных зверей, не чувствует. Ну, хорошо бы доехать спокойно. Поля закончились, точнее, прервались деревенькой. У въезда стоял покосившийся ржавый знак Рыжова. Не оно. Без карты, конечно, плохо. А небо темнеет все сильнее, как бы и правда дождь не начался. И странная какая-то ассоциация, будто все это у меня уже было, вот прямо так, с этим предгрозовым небом. Миновали две вереницы старых, покосившихся, почерневших от времени домов, заросших садами. Стало еще душнее, будто перед грозой. В воздухе словно усилился запах травы и цветов. Правда, не знаю каких. Сирень уже отцвела, тут ее много. Почти закрывает собой дома брошенной деревеньки. Наверное, хорошо тут было, пока деревня была в расцвете. Тихо, спокойно. Уехать сюда на отдых — милое дело. Вдоль дороги тянулись покосившиеся телеграфные столбы с давно оборванными проводами. Опять пошли поля. Лес придвинулся ближе. Эта территория колчинскими уже не разрабатывается. Далековато. Если работать на полях, нужны аванпосты. А их так легко не оборудуешь, особенно малыми силами. Показалась следующая деревенька, и Юрка сбавил ход. А вот тут знака с названием нет. но зато вон видны столбики, на которых он, скорее всего, раньше висел. Колтырин подтвердил, что вокруг чисто, и я выбрался из машины. Двигатель Юрка, конечно же, не глушил. Травы по колено, главное, чтобы змей не было. Ну, кирзовый сапог не прокусит. А вон и вывеска, точно, проржавела и отвалилась. Я ухватил ее за край, приподнял. Ржавая, как не знаю что, еще бы. Сколько лет в мокрой траве провалялась. Но зато можно разобрать, что первая буква «Л». Похоже, мы на месте. Тут только Лаврова на букву «Л» начинается. На всякий случай спросил я, забираясь на сиденье. «Да!» — кивнул напарник. «Ну, тогда, скорее всего, мы на месте. Что ищем?» — деловито уточнил Юрка. «Если бы я сам знал, что... Старый, почерневший, бревенчатый дом. А может, и не бревенчатый. В этом мире его могли и обшить досками. Или вообще снести. Шанс что-либо найти невелик, но не говорить же это моим спутникам. А туча почти над головой висит, почти ровной линией перечеркивая небо. Хлынет или нет? С одной стороны, надо бы поторопиться, с другой, надо все делать обстоятельно. Здесь на въезде должна быть старая двухэтажка», — вспомнил я сказанное Любой в странном полусне. В конце концов, с этого можно начать, тем более, если я говорил во сне с самим собой же, это, скорее всего, правильный ответ. «Дом напротив нее, только не помню, какой именно». «Посмотрим!» — оптимистично пожал плечами Юрка, трогая машину с места. Двухэтажный дом мы увидели почти сразу. Точнее, даже два. Они стояли один за другим по правой стороне от дороги, почти скрытые разросшимися деревьями. Ну что, выходит, мы на верном пути? Осталось только найти нужное место. Я почувствовал, как бьется сердце. Неудивительно. Есть шанс получить ответ на вопрос, который занимает меня все время пребывания здесь. Дома по другую сторону от дороги стояли довольно широко. На уровне двухэтажек их было штук пять. Хм. Я правильно помню, что машины тогда на свадьбе сворачивали в какой-то переулок? Или они остались у дороги? Ладно, будем искать. Хотя сейчас в чистом виде найди то не знаю что. Колтырина оставили у машины. Предварительно он уверил, что дома пусты. Осмотрели первый. Нет, не то. Дом, похоже, немного новее искомого, хоть и выглядит разваленной с осевшей крышей. Второй вообще кирпичный. Третий дом развалился почти полностью и начало подкатывать отчаяние. Может, мы вообще не то ищем? Как можно искать, опираясь на слова призрака и, о ужас, сна? Вероятно, в уныние мне не дал впасть только Дьяченко. Ну, может быть, еще колотящееся сердце, словно подсказывающее, что мы на верном пути. А Юрка относился к поискам с юморком. Вставлял прибаутки и задавал мне уточняющие вопросы, то есть, по сути, отвлекал от дурных мыслей. А вот когда мы вошли во двор четвертого дома, я почувствовал, как ноги становятся ватными. Дом был обшит, но только внешняя часть классического пятистенка, обращенная к улице. Обшивочная вагонка, когда-то голубая, сейчас облупилась, окна выбитые, крыша, как и у всех домов, просела. А вот задняя часть дома не обшитая. Старые, почерневшие от времени бревна, пристроенные сзади к дому навес, а потом примыкающий к нему массивный, крытый сарай-сеновал. Такие в деревнях часто встречаются. Оно! Оно, вашу мать! Сейчас все четче всплывают в памяти детали той свадьбы из прошлой жизни. Даже разваленная поленница, вот она. Рядом валяется лист ржавого железа, который когда-то лежал на ней. И словно в подтверждение с неба упали первые капли дождя. В точности, как тогда. «Это оно!» — уверенно сказал я, трогая почерневшие обнаженные бревна венцов. «Именно тут все и было!» Юркину легкомысленность как рукой сняло. «Что ищем?» — уточнил он серьезным голосом. «Не знаю!» — на этот раз честно признался я. «Просто я твердо помню этот дом, и это единственное, что я помню с прошлой жизни. Есть предположение, что я попал в пробой именно здесь». «Жаль, что нет тех, кто умеет чувствовать пробои», — задумчиво протянул Юрка, вертя в руках СКС. «Очень бы пригодилось». «А колдуны не умеют?» «Не! Есть малое количество тех, кто умеет их открывать, только в пределах нашего мира и в хорошо известную точку», — отчеканил Юрка как по заученному. «И на малом расстоянии. Но те, кто это умеют, наперечет. Их по пальцам пересчитать можно. Реально». «И пробои открываются хаотично, верно?» — на всякий случай уточнил я. «Да». «Просто где-то вероятность выше, где-то ниже. Постоянные тоже есть, как на нашем болоте». «Так, давай спрошу прямо». Решился я, вешая винтовку за плечо и доставая пистолет. Магазин на всякий случай я еще в Колчино сменил на серебряный. «Есть у нас вероятность войти в дом и сгинуть непонятно где?» «Конечно!» — с деловым видом кивнул Дьяченко, следуя моему примеру. «Только это уже будет проблема Калтырина. Ему ж потом без нас и без машины до Колчина добираться...» Тьфу ты, опять хохмит. Но чуток отлегло, а то нервы как струна натянулись. «Дождь все же пошел!» — себе под нос сказал Юрка. «Ну давай, заходим! Надо посмотреть, что там да как! Давай сначала в сарай!» В сарае было пусто, пол усеивало старое сено. Второй ярус проломился, скорее всего, от старости. Пахло прелой соломой, крыша дырявая. Все это, видимо, обильно поливалось дождями и заваливалось снегом зимой. Оставался дом. Заходить, конечно, откровенно страшно. Оно завалится. Но не проверить всю жизнь себе не прощу. Низкая притолока, чуть осевшая, но вроде как еще крепкая. Вот мы и в комнате. Я прошел вперед, Юрка сопел где-то за спиной. Печь слева, три окна в ряд, разбитые, покосившаяся кровать, точнее ржавые железные спинки и панцирная сетка. Люди отсюда явно уехали, забрав все ценное. На стене осталась рамка со старыми фотографиями, на которых почти ничего не разобрать. И зеркало. Старое, даже по меркам дома, зеркало стояло рядом со входом, чуть отвернутое в сторону. И было косо накрыто старым, потертым покрывалом с многочисленными прорехами. «Покойник в доме был, что ли?» — вслух предположил Юрка. «Ну да, есть такой обычай — закрывать зеркала, когда в доме есть мертвец. Но тут-то ничего подобного нет. Меня уже колотило. Зеркало. Я тогда посмотрелся в это зеркало, посмотрелся и не помню. Не раздумывая, я сделал шаг вперед, рванул материю, расползающуюся у меня в руке, и взглянул в мутное старое стекло. Мир померк».